Больше всего заинтересовало Алексея рассуждение о ревности. Ревность оказалась особенно ни при чем и даже противоположной любви. «Вот мне кажется, что я люблю», — говорил этот странный автор. «Вот я хожу по пятам, преследую, обожаю, ненавижу, то жар, то холод вызнаю, требую, зову, мечтаю, что еще? Ревную, задаю вопросы, предъявляю права. Если я уж так теряю лицо, то чего же жду, если разобраться? Только лжи, потому что ложь — это именно то, чего хочу я в ту минуту, когда теряю жизнь и лицо. Но как бы я ни ревновал, всегда есть такой последний вопрос, которого я не задам никогда. Люди исподволь всегда боятся крушения веры и в естестве своем никогда не идут на это крушение. И тут даже в безверии пребывает любовь, как вера. Это верно, думал Алексей. Со мной тоже так было в начале знакомства с Асей. Но потом я понял, что не следует задавать вопросов. Сам понял. А то бы не осталось теперь у нас ничего. Стал читать дальше. Все путалось. Про Бога, да про Бога. И вдруг связь восстановилась. «Что такое гибель и крушение в любви для таких людей?» — спрашивал автор. Самоубийство и убийство. Это трагедия все-таки заданного последнего вопроса. Как не избегал его человек, но он всплывал с неумолимостью. И вот он задан, и все рухнуло, не справился человек. И задавать-то этот вопрос было бессмысленно. Человек все знал и так, но не позволял себе это знание. И был верен. Разве любовь имеет права? Разве виноват человек, которого мы любим? Зачем же это насилие? Разве мы хотим раздавить любимого, а с ними свою любовь? Опять пошло про Бога. И Алексей проскользил целую страницу. И вдруг, Господи, «Какие мы все маленькие!» — воскликнул странный автор. «Это так! Это так!» — радовался Алексей. «Мы же не вмещаем в себя ничего!» — говорил автор. «А если уж приходит любовь, то не остается и этого ничего. Есть любящие, есть любимые. Это не касты. Просто каждый кем-нибудь любим и кого-нибудь любит». И тогда каждый для кого-нибудь благороден и для кого-нибудь подл, для кого-то мягок и кому-то жесток, для кого-нибудь ничтожен, каждый кому-то лжет, а кому-то говорит правду и так далее. И все это от малого помещения нашей души. Все это с тем человеком, который не верит, но еще чудом не мертв, а жив. И такому я скажу, да откуда в тебе-то, крохотульке, любовь? Откуда она в тебе? Ведь не от любимой же, она же еще меньше. Нет же исключительности такой, единственности в ней самой-то нет. Это ты привнес. Но если ты согласишься, что... Это не от нее, что просто был ты готов к любви, и она возникла, она была неизбежна, любовь, но случайно была та, которую ты полюбил. Если такой ход мысли тебе ясен, то давай поймем, из тебя ли исходит это? А ведь не из тебя. Ты-то ведь тоже крохотный. Вот как в тебе ничего не осталось, когда пришла любовь. Ты жесток и подл становишься, хотя и сам, может, не замечаешь, ко многим другим, до любви тебя окружавшим. то огромное, что есть любовь.